Но держава Цинь-Шихуана очень скоро рухнула, на смену ей пришла новая династия Хань, и с тех пор правители Китая, наученные опытом неудачливого деспота, не пытались оспаривать превосходство культуры над голым насилием. А конфуцианство было не только восстановлено в правах, но и превратилось по существу в государственную идеологию Китайской империи, каковой и оставалось вплоть до 20 века. С конца II века до нашей эры оно обладало и монополией на образование. В столице империи и в провинциальных городах были учреждены школы для будущих чиновников, где изучались конфуцианские каноны. Знания и грамотность учащихся проверяли на специальных экзаменах, и тем, кто успешно выдерживал их, присваивали ученое звание. Вот так государство заставило служить своим интересам завет Конфуция посвятить свою жизнь учению. В результате догматизм и начетничество почти целиком вытеснили из казенных учебных заведений творческий дух конфуциевой школы. Конечно, это официозное конфуцианство имело мало общего с теми идеалами нравственного подвижничества, которые завещал будущим поколениям сам Конфуций. Пожалуй, оно было даже прямой противоположностью им. Мы встречаем в нем как бы миф об учителе, плоды домысливания слов учителя Куна. Конфуций, по отзыву его учеников, не любил говорить о небесном велении, человеческой природе и всяких чудесах. Спустя 5 веков его высокопоставленные поклонники как раз охотнее всего говорили о чудесных обстоятельствах рождения учителя и о его необыкновенных божественных способностях. Если Конфуций утверждал, что небо породило в нем правду и что он может создать на Востоке новое царство Чжоу, то слова эти теперь понимались буквально. Оказывается, учитель Кун и был истинным властелином, сыном неба в Поднебесной, который по каким-то высшим соображениям не принял царские регалии или, как говорили в те времена, остался неукрашенным царем — Су Ван. Именно он, скромный ученый из царства Лу, был подлинным преемником мудрых царей древности, явившимся в мир для того, чтобы передать праведный путь новым законным правителям Поднебесной. В подтверждении приводились и нехитрые арифметические подсчеты. Распространилось мнение, например, что истинный царь приходит в мир лишь раз в 500 лет. Именно такой срок отделял Конфуция, с одной стороны, от великих основателей династии Чжоу, и с другой — от императоров Ханьского дома, присягнувших на верность учителю Куну. Канонические книги, приписываемые Конфуцию, теперь прочитывались как собрание зашифрованных пророчеств о судьбах грядущих династий. А сам учитель Кун стал персонажем самостоятельных мифологических сюжетов, олицетворением неких всеобщих космических сил. Не случайно изображения Конфуция ханьской эпохи имеют вид схематической фигуры, которая сводится к условностям знака, к церемониальной позе, лишенной индивидуальности. Не забыли и о пышных титулах для неукрашенного царя. Сразу после смерти Конфуция правитель Лу Айгун присвоил ему почетное имя Нифу, что значит «отец Ни». Позднее царственные поклонники учителя Куна жаловали ему все более громкие титулы — прежний мудрец, учитель 10 000 поколений, сиятельный мудрец и нечто совсем уж замысловатое — просвещенностью блистательный царь. Не было в стране крупного города, где не возвышался бы, блистая красным лаком колонн и зеленью черепичной крыши, храм, посвященный Конфуцию. Конечно, наследие Конфуция в Старом Китае не могло служить интересам одного лишь государства. Для образованных верхов Китайской империи оно вмещало в себя целую жизненную философию со своим сводом правил этикета и моральных ценностей, идеалами духовного усовершенствования и человеческого достоинства. Эта философия терпимости и надежды, здравого смысла и нравственного мужества, философия срединного пути — стало подлинным средоточием жизненного уклада и миросозерцания китайского народа. Она сделала возможным поразительное стилистическое единство китайской цивилизации при необыкновенной сложности и разнообразии ее форм. Именно конфуцианский ритуализм наиболее убедительно оправдывал символический язык культуры и выражаемый этим языком опыт подлинности жизни, который давал хранителям китайской традиции силы и право противостоять административной власти. Именно конфуцианство породило самобытнейшее явление китайской истории — традицию мудрецов, которые умеют управлять посредством добродетели с помощью одного лишь исправления себя, ставящего их даже выше земной власти. Это противостояние высоконравственного ученого и государственной администрации стало лейтмотивом всей истории Китая. И не сам ли Конфуций, проповедуя внутреннюю неприступность и самодостаточность благородного мужа, подал пример возвышенного отвержения суетного света? Не он ли советовал скрываться от мира, если в мире нет праведного пути? Разумеется, находились люди, которые внимали этому совету. Летописцы древнего Китая из века в век упоминают об ученых мужах, которые жили в уединении или пускались в странствия, подражая учителю, и даже присваивали своим ученикам имена его учеников. В обществе этих независимых ученых не только не угасала, но со временем все более крепла память о символической природе речей учителя, о его премудром безмолвии. Считалось даже, что учитель Кун был мудрее всех прочих философов как раз потому, что не рассуждал о возвышенных предметах и находил все нужное для своего совершенствования рядом с собой. По мнению многих ученых-мужей, слова учителя следовало понимать как бы наоборот, ибо учитель говорил о близком и явном, а сам воплощал собой отдаленное и сокровенное. Иными словами, Конфуций был велик не тем, что успел сказать за свою жизнь, а как раз тем, что не говорил. Такой взгляд на Конфуция позволял по-своему оправдать все личное и частное в судьбе учителя, ведь он побуждал искать бесконечный смысл каждого его слова и каждого жеста, а точнее было бы сказать, за словом, за жестом. Неудивительно, что в скором времени появились и неизвестные прежде индивидуальные портреты Конфуция, где достоверно выписанная внешность учителя была призвана выразить его духовное состояние. Классический образец такого портрета принадлежит кисти выдающегося живописца VIII века У Даоцзы. В последующие столетия портреты Конфуция в подобном реалистическом ключе были созданы еще несколькими знаменитыми художниками Китая. Они стали достойными памятниками нового культурного синтеза, достигнутого в эпоху Средневековья. Синтеза, предполагавшего прежде всего равновесие скрытого и явленного, слова и молчания. В эпоху династии Сун, правившей с X по XIII век, наследие Конфуция вступило в новый этап своего развития. Давно уже отмерла мифология небесных знамений, в которой Конфуцию отводилась роль пророка и царя. Изжито было и наивное, почти бессознательное стремление усвоить тень учителя через обряды и телесную интуицию. Идея и практика Конфуциева наследия сошлись воедино в художественно законченном образе учителя. Словно следуя заветам учителя, первозданный хаос природы вернулся к человеку хаосом эстетических моментов существования. Резко обострилось внимание к внутреннему умозрению, к неустанному подвигу воли. Но жизнь, озаренная светом сознающего сознания, вернулась к своей исходной безыскусности, и эта последняя простота жизни уже воспринималась как нечто искусственное, как иллюзия, сон, ширма. Теперь образ учителя осмыслялся как маска действительности, которая тем утонченнее, чем она натуралистичнее. Не случайно именно в это время храм и усадьба Конфуция в Цюйфу заполняется иллюзорно правдоподобными приметами старины, включая каменное изваяние учителя в натуральную величину. Отныне и уже навсегда мудростью в Китае было объявлено умение скрывать свою мудрость, жить повседневностью, жить как все.